«Значит, вперед», — ответил Раин, после чего снова использовал перезарядившееся ускорение и, оттолкнувшись от уже нефункционирующей трубы, пролетел над головой Халка. Мало кто представлял, как Пирсу хотелось в тот момент вновь применить навык для отвлечения гамма-монстра, но занятые руки заставляли лишь снова проверить хват и, выжимая все из своего тела, бежать вперед, преодолевая все возникающие на пути препятствия. Прибыв к ангару, Раин просто пробил легкий лист металла с ноги и, прикинув, что у него не больше десятка секунд до прихода Халка, опустил Романов на пол ангара. «Я постараюсь его отвлечь, а ты позови Тора», — сказал Раин и, получив кивок, стал готовить скрытую атаку на Халка. В пылу боя применение какой-либо магии, кроме самых простых конструктов, было нереально, но имея хотя бы 5-6 секунд на формирование основы для магии иллюзии, у Пирса был шанс. «Формируйся быстрее», даже понимая, что это бесполезно, все равно проговорил про себя Пирс. Затем, кинув быстрый взгляд на ангар, на его лбу образовались пару капель пота. 5 истребителей улучшенной версии, каждый по 40 000 минимум, вот сра. Закончить фразу Раин не успел, в ангар ворвался взбешенный Халк. Моментально замолчав и приложив все доступные силы, буквально ощущая, как его резерв убывает с безумной скоростью, а энергоканалы горят, Раин создал для Халка копию боя, заставив гиганта размахивать кулаками в пустоту и, медленно идя назад, постепенно подводил гиганта к гигантскому застекленному окну во всю стену. Пирсу оставалось всего пара шагов, и можно было заставить Халка спокойно покинуть Геликейр, но его планам было не суждено сбыться. За спиной Раина появился истребитель, который открыл огонь по Халку, тем самым повредив иллюзию и заставив гиганта нанести в сторону атаки удар, который, сконцентрировавшийся на поддержании иллюзии, Раин не смог избежать, и, получив множественные переломы и оставшись в живых лишь из-за защиты, покрывающей его кости, он полетел навстречу земле. «Моя вторая работа». HTTPS OutHardDayWork 212102. Глава 78. Бессознательное тело Пирса летело навстречу с землей, все сильнее ускоряясь. Внешний вид Раина, а именно сильно вмятая грудная клетка, скорее всего заставила бы любого нормального человека сразу записать его в мертвецы. Но все прошедшие события смогли достаточно укрепить тело Пирса, чтобы даже в таком плохом состоянии он мог оставаться в живых. Когда до земли оставалось всего чуть больше 10 секунд полета, Пирс смог прийти в себя. На оценку ситуации и игнорирование адской боли во всем теле он потратил половину доступного ему времени. Используя непострадавшие руки, он смог быстро нащупать кармашек костюма и достать оттуда двойное кольцо. Он понимал, что уже набранная скорость просто убьет его при открытии портала в таком положении. Поэтому, несмотря на боль, он полностью открыл глаза и, игнорируя появление новых травм, сконцентрировался на новой точке для портала в нескольких сотнях метров выше его нынешнего положения. Упав в новый портал, он вылетел прямо в сторону горизонта, погасив набранную скорость в момент, когда его тело снова начало снижение. Раин, используя последние остатки магии в теле, открыл портал в свою лабораторию и приземлился на холодный пол. Его зрение стало расплываться, и, понимая, что если он сейчас вырубится, то может уже не очнуться, он на голой силе воли заставил себя снова дотянуться к другому карману формы и, засунув руку в пространственный мешок, достал оттуда 2 шприца, которые сразу вколол себе в шею. После этого сознание окончательно покинуло Пирса, и он отключился. «Господи, как плохо! Что вообще случилось и где я? Надо открыть глаза, не получилось спокойствие, надо попробовать снова, ага, вот уже лучше, белый потолок. Хм, значит, я в больнице, но почему тогда мне холодно? Вспоминай, точно, щит, Лаки, Халк, мудак на истребителе. Я же вколол себе двойную дозу максимального регенератора, значит, все уже должно было стабилизироваться, и в новый мир я точно не отправлюсь. Вот и рука шевелится, теперь привстанем». Все тело затекло, проворчал Пирс, повернувшись на бок и привстав. «Вот теперь уже лучше. Значит, придется использовать еще и энергетик». Воткнув в себя новый шприц, я прямо ожил, и вся закостенелость моментально покинула тело. Поднявшись на ноги, я сразу решил увидеть результаты лечения, поэтому, сняв верх, я окинул свою грудь взглядом и, не найдя видимых вмятин и реакции на ощупывание и постукивание по грудной клетке, смог успокоиться. Проверив мобильник, я вошел в сеть и, не обнаружив там информации о инопланетном вторжении, смог вздохнуть спокойно. Было бы слишком стыдно проспать атаку врага, и травмы, нанесенные Халком, были бы слабой для этого отговоркой. Позвонив в щит, я понял, что Геликейр все еще отрублен от связи, и все его контакты с внешним миром обрезаны. Закурив свою сигару для восполнения энергии, Я стал размышлять. Значит, я между моментом сплочения Мстителей, смертью Колсона и встречи Старка с Локи. Асгардский бог сейчас как раз следит за установкой портальной системы на крыше башни Старка. Хмм, в принципе, у меня как раз был один план на такой случай, только улизнуть с Геликейра я хотел намного более комфортным образом. Фрэнк уже давно предупрежден о грядущей жопе, и по городу были скуплены многие подвальные этажи, которые крайне быстро после приобретения были переоборудованы в изолированные ячейки хранения. Все же скоро в буквальном смысле будет дождь из инопланетных технологий. Также я предупредил Эмму, не знаю, прислушается ли она к моему совету уехать из города или нет, но где ее офис я приблизительно представляю. Поэтому если что, смогу отогнать от той части города инопланетных зверюшек. Сейчас я снова здоров и полон сил, и все нужное для исполнения плана у меня с собой. Значит, пора мне добыть свой первый камень бесконечности. Когда ко мне прислонили скипетр, я стал погружаться во тьму. Последнее, что я увидел, были обрывки сообщения от системы. Внимание! Слишком сильное воздействие энергии разума на пользователя. Пробитие щита, перезагрузка, провал, перезагрузка. Открыв глаза, я оказался во тьме. Я видел себя и ощущал пол, на котором стою, но вот вокруг была всепоглощающая тьма. Проматерив свою самонадеянность, я попытался сконцентрироваться, все же в Камартадже учит, как попасть и выбраться из своего внутреннего мира. И хоть это не особо похоже на виденную ранее мной картину, но где еще кроме своего внутреннего мира я мог оказаться? «Ты внутри своего разума», — раздался голос из тьмы. «А это еще кто? Что-то на голос Локи это не похоже. Я не Локи», — как-то обиженно сказал голос. «Я же даже не успел это спросить, а для меня не нужно произносить вопрос. Я слышу твои мысли, Раин». В количестве сарказма в последнем слове буквально можно было утопиться. «Раз ты так много знаешь, то хотя бы позволь мне увидеть тебя. Пожалуйста, надеюсь, теперь тебе будет проще вести со мной диалог», — спросила появившаяся из тьмы точная копия Пирса. «Кто ты?» — опешив, спросил Раин. «А ты разве не знаешь? Ты же не настолько туп, чтобы не понять очевидное», — улыбнувшись, сказала копия Пирса. «Камень разума», — шокированно произнес Раин. «Почти, я это ты, только с более весомым опытом, интеллектом и количеством знаний. Я не имею своего сознания, но вот взять копию чужого за основу и временно им попользоваться я спокойно могу», — спокойно ответил камень. «Я сейчас являюсь марионеткой Локи», — спросил, сжавшись внутри, Раин. «Нет, твоя так называемая система слишком резво латает прорехи, созданные моей силой. В реальности ты очнешься всего через пару минут, но вот тут время крайне эфемерно, и мы можем прообщаться с тобой хоть пару лет», — пугающе улыбнувшись, сказал камень. «И зачем тебе это?» — представив пару лет в таком месте, имея из собеседников лишь свою копию, сглотнув, спросил Пирс. «Скука и некоторый интерес к твоей персоне. Знаешь, меня крайне редко используют по назначению. Даже тот же Локи, думая, что получил в руки великое оружие, не замечает, как каждый раз, держа меня в руках, у него распаляется жажда власти и притупляется критическое мышление. Я никогда не любил расы с таким долгим сроком жизни. Они слишком медленно растут над собой и изменяются. А ведь самое забавное, что при достаточном количестве психологических всплесков, их сознание может всего за десяток лет измениться так сильно, что при обычном их образе сосуществования на это ушла бы пары тысячелетий. Такие же существа, как вы, прекрасны. За какие-то 100 лет вы создаете для себя картину мира, получаете свое личное мировоззрение и проходите столько изменений, что многим высшим расам даже и не снилось. А как вы любите себя обманывать и ставить свое моральное удовлетворение от иллюзии правильного существования выше логики. Удивительно завораживающе. Ты, кстати, также интересен мне именно этим. О чем ты? Я имею полный доступ к твоей памяти и чувствам, и поэтому полностью вижу картину твоих действий. Вот ответь мне, зачем тебе сила, ради чего она? Победа над Таносом, чтобы выжить? Ложь. Хочешь стать героем этого мира? Нет. Злодеем? Тоже не то. Взять жизни всех окружающих под контроль? Нет. Тебе просто весело. Тебе ведь все это нравится, ты впитываешь новые силы, знания, знакомства, как какой-нибудь наркоман. Тебя захлестывает эйфория от безумства этого мира, где асгардский бог может устроить вторжение пришельцев, или слишком много взявший на себя изобретатель создать робота, способного уничтожить человечество. Это все для тебя является прекраснейшим приключением, окрашенным в столь яркие краски, которых тебе не хватало в обычной жизни, и ты ведь сделаешь все, чтобы оно не заканчивалось. «Признай это, и тебе сразу станет легче», — сказал камень, лишив Пирса дара речи и сильно погрузив того в свои мысли. В это же время во внутреннем мире Пирса творился полнейший хаос. Весь замок трясся, части стен, крыши и потолка на жилых этажах просто обваливались. Почти все жители в это время в ужасе бегали по замку под непонятно когда начавшую играть Арончу Политлесис Нора, Холли Инхеров. В это время никто не заметил, как заваренная Пирсом в первое посещение мира дверь начала понемногу нагреваться в местах, где Раин прошел со своим пламенем. В башне Старкалаки смотрел на недвигающегося Пирса и недоумевал из-за неправильной реакции на силу скипетра. «И что же в тебе особенного?» — спросил Лаки, вглядываясь в темно-синие глазницы Раина после двух повторных касаний его сердца посохом. Постояв так еще немного, он признал попытку подчинения неудачной. «Ну раз стравить тебя с твоими друзьями не выйдет, то следует сразу избавиться от проблемы», — сказал бог обмана и пробил живот Пирса лезвием скипетра. Тело Раина покачнулось, и из его рта с кашлем вылетел сгусток крови. Спустя пару секунд мрак сошел с его глаз. «Блядь!» Оценив свое положение, Пирс сразу увидел самодовольную рожу Лаки, явно наслаждавшегося тем, как жизнь медленно покидает тело Пирса. Сжав правую ладонь и почувствовав твердость двойного кольца, Раин сразу же пустил в дело накопившуюся энергию и открыл под собой портал, падая внутрь своей лаборатории. Выплюнув еще пару порций крови и разукрасив большую часть пола под собой, Раин засунул руку в мешок, покоящийся у него в одном из кармашков на поясе. Покопавшись там буквально секунду, он достал шприц, заполненный странной жидкостью, и немедля вогнал его себе в сердце. «Сволочь!» Пробил печень и резанул вдобавок еще часть кишечника. Быстро определил самые серьезные раны Пирс, разорвав уже дырявый костюм. «Сходил, блядь, за камушком», — тихо проговорил Раин, хватая ртом воздух лежа на полу. Спустя десяток минут в том же месте бог обмана снова испытал неудачу. «Снова», — раздраженно проговорил Лаки, смотря на скипетр в своих руках и размышляя, где он мог его повредить. «Так это не в первый раз, тогда тебе точно надо к врачу», — не унимался Старк. И когда его шутка достигла Лаки, он быстро покинул свою башню самым кардинальным образом. «Моя вторая работа. https://outhartaday.work/212102. Глава 79. Установить, что ли, в этой лаборатории кровать? Хотя, ладно, подумаю об этом позже. Сейчас надо подниматься и тащить свою тушку к броне». Подняв руки и начав выполнять уже привычные круговые движения, я поймал себя на мысли, что забыл про своих ручных героев. Хотя Ульяна пока никак не тянет на что-то ручное, с ее характером, скорее всего, будет больше всего проблем. Прервав создание портала, я переключился в мыслях на бункер, где оставил подростков и создал другой портал. Оказавшись внутри, я застал всех юных мутантов за просмотром ТВ в главном зале. Мое появление не прошло незамеченным, и на мне сразу скрестились все взгляды мутантов. «Всем привет, Ульяна, Сэм, как проходит ваше обучение?» — сразу перешел к сути Раин, остановив жестом собирающихся задать свои вопросы Дани и Рене. «Ужасно скучно, даже результат не отменяет бесконечных медитаций и повторений гребаных взмахов руками. Еще неделя, и я точно убью кого-то из этих монахов», — недовольно ответила Ульяна. «Я все еще плохо себя контролирую, но почти научился менять направление в полете», — немного потупив взгляд, ответил Гатри. «Ну ничего, я пришел позвать вас двоих на беспрецедентное побоище, где вы сможете вдоволь поубивать и где плохой контроль способности не будет критичен», — ответил Раин под очень недовольный взгляд Дани. «Нет, Дани, если они согласятся, убивать им придется отнюдь не людей», — предсказав еще не прозвучавший вопрос, ответил Пирс. «А кого?» — спросила Дани, озвучивая повисший в воздухе вопрос. «Пришельцев. У меня тут минут через 10 намечается вторжение инопланетной расы, желающей захватить Землю», — спокойно сказал Пирс под ошарашенные взгляды подростков. «Ты ведь шутишь?» — спросила Распутина неуверенным голосом. Все же в Камартадже ей открыли многое о окружающем их мире, и хоть инопланетяне не тянули и на сотое место в списке наиболее опасных врагов Земли, это все равно шокировало. «Ну, существование магии многие из вас недавно тоже могли посчитать за шутку, но вот он, портал сзади меня, работающий отнюдь не из-за силы науки. У меня мало времени, поэтому я не могу тут долго вести светские беседы, и на все ваши вопросы отвечу позже. Сейчас мне нужен ваш ответ, готовы ли вы помочь с отражением вторжения?» — спросил Пирс, смотря на Сэма с Ульяной, отнюдь не обрадованных реальным положением вещей. «Да-да, Спустя несколько секунд прозвучали два ответа подростков. «Отлично, я отправлю вас в одну из точек для встречи врага, а мне еще надо будет заглянуть в одно место», — приоткрывая портал, сказал Раин. «Ошибка. Система перезагружается. Ожидаемое время перезагрузки 168 часов». Вот такую надпись я увидел перед собой, попытавшись вызвать систему. Похоже, воздействие камня разума не прошло бесследно для нас обоих. Это было огорчающе, но ничего слишком критичного не случилось. Единственной функцией системы, продолжающей исправно работать, было телепатическое радио с доступом к плейлисту. Не слишком полезная в бою функция, но довольно хорошо повышающее мое моральное состояние. Забравшись в броню, я проверил функционирование всех систем и, убедившись в полной боевой готовности моего доспеха, открыл люк над местом взлета. «На связи, Пирс, опишите положение», — раздался голос Раина по голосовому каналу Мстителей. «Раин», — удивленно прозвучал голос Старка. «Пирс, Локи открыл портал над башней Старка. Сейчас я, Наташа и Бартон очищаем десант пришельцев на земле. Старк сбивает их в воздухе, а Тор пошел разобраться с Локи». Быстро, не растерявшись от появления союзника, выдал справку Роджерс. «Куда ты пропал?» — задал вопрос Старк. «Халк отправил меня подышать свежим воздухом», — ответил Раин. «Мы обнаружили Брюса», — оповестил команду Стив. «Да, отлично, тогда я сейчас приведу к вам вечеринку», — ответил Старк. «Вечеринку?» — немного недоуменно произнес запыхавшийся Бартон. В этот момент из-за угла вынырнул Тони, тащащий на прицепе за собой Левиафана. «Какое-то у него неправильное понятие о вечеринке», — произнес Клинт, прострелив голову еще одному неудачливому читаури. «Бинер, сейчас самое время набраться злости», — сказал капитан, смотря на приближающегося к ним монстра. «Это и есть мой секрет, я зол постоянно», — ответил Брюс, начиная превращаться в Халка. В этот момент сверху между двумя высотками появился черный доспех, похожий на детище Старка, и под удивленные взгляды Мстителей он, выпустив из ног длинные штыри, покрытые пламенем, отключил систему полета и начал быстрое падение на Левиафана. За несколько секунд доспех преодолел разделявшее их с монстром расстояние и под недовольный и даже в чем-то обидчивый взгляд Халка проломил голову инопланетному созданию, моментально убив тварь. Тело Левиафана проехало еще сотню метров чисто за счет инерции и остановилось прямо напротив недовольного Халка. «Обещаю, следующий такой же будет твоим», — заметив недобрый взгляд зеленого гиганта, сказал Раин, активировав систему полета и вытащив свои ноги из проломанной черепушки врага. «Ну ты даешь, парень», — приземлившись неподалеку, сказал Старк, окинув броню Пирса заинтересованным взглядом. «Молодец», — кратко выразил свою похвалу капитан, не упуская из вида дыру в небе и все прибывающих оттуда врагов. «Капитан», — окликнула Роджерса Романов, заметив двух новых левиафанов, появившихся из портала. «Да вижу», — ответил недовольным голосом Стив. «Командуй, капитан», — сказал Старк. «Так, внимание, пока не разрушим портал, будем их сдерживать. Бартон, поднимешься на ту крышу, гляди в оба, будешь наводить на противников», — сказал капитан, указывая на соседнее с башней Старка здание. «Старк, ты по периметру. Отойдет кто на три квартала, обратишь его в бегство или пепел. Тор, устрой им давку на выходе из портала, затормози их. У тебя молнии, зажарь ублюдков. Раин, добей тех, кто прорвется сквозь Тора, и если сможешь, возьми на себя хоть бы одного из левиафанов. Мы с Наташей остаемся на земле и бьем их здесь. И Халк, круши». Закончив раздавать приказы и смотреть за удаляющимися членами команды, Роджерс приступил к выполнению поставленной перед собой задачи. Приземлившись недалеко от места нашего брифинга капитаном, я активировал режим дьявола. Внешний костюм покрылся красными полосами в разных местах, и по их периметру начал идти пар. Внутри же меня ждало кое-что похуже. Этот режим слишком сильно перегружал движок моего костюма, и больше чем на 3 часа ни меня, ни системы не хватит. В эти 3 часа внутри не сможет выжить ни один нормальный человек. Уровень тепла там переваливает за 200 градусов Цельсия, и если бы не мои способности и покров, защищающий меня от ожогов и мучительной смерти, я бы никогда не активировал этот режим. За такие издевательства над техникой и телом я получаю увеличение скорости полета и маневрирования в 1,5 раза, повышение мощности энергооружия в 3 раза и почти нескончаемый источник питания для брони в эти 3 часа. Тор уже начал жарить подкрепление читаури, ну а мне пора направиться к одному из двух левиафанов. Включив Devil Trigger Richadip, я взлетел в небо. Левиафан как раз собирался протаранить одно из офисных зданий и убить пару сотен человек, не успевших убраться от начавшейся заварушки. Поскольку сами твари летать не умеют чисто физически, и единственное их преимущество – это способность перемещаться по космосу без нужды в защите, я решил увести его в сторону, повредив часть антигравов, поддерживающих его в небе. Обычное оружие не особо эффективно против металла, используемого Читаури, но у меня было кое-что необычное. Взяв максимальное ускорение, я активировал лазеры на наручах и вбухав 20% от доступной энергии, которая сразу же начала восполниться, я смог снести часть антигравов, и Левиафана начала клонить вправо. Пока животное пыталось вырулить и понять, что случилось, я активировал фрагментированные клинки и, покрыв их огнем, прошелся по спине Левиафана, заставив его от боли впасть в еще большее замешательство. Добравшись до головы и увидев защитную пластину, я понял, что до мозгов я не достану, а в предсмертной агонии монстр порушит не один десяток зданий. Надо было действовать наверняка, и один такой вариант у меня был. Проверив, успели ли остыть наручи, я спрыгнул вниз перед Левиафаном, дав ему возможность открыть пасть и заглотить меня. Тварь не стала долго думать, и уже через пару секунд я оказался внутри. Всадив в небо клинок и не давая с помощью задних турбин скатиться глубже, я активировал лазер и, выставив вторую руку вверх, прицелился в приблизительное местонахождение его мозгов. После попадания я услышал рык твари, который, впрочем, довольно быстро затих, и мы начали снижение. Поскольку все читаури подсоединены к кораблю-ретранслятору и по логике являются всего лишь куклами, то и отключение их техники при смерти хозяина не стало для меня новостью. Поэтому тряску при приземлении я перенес довольно легко. Выбравшись из пасти твари, я решил оповестить о ликвидации одной из основных угроз. «Левиафан уничтожен», — произнес по общему каналу Пирс. «Араин у нас, вижу, решил не мелочиться», — раздался голос Старка. «Хорошо, сейчас ты больше нужен в небе, их стало слишком много, Тор уже не справляется», — сказал запыхавшимся голосом Роджерс. «Ребята, у меня тут какая-то блондинка с энергомечом шинкует пришельцев и телепортируется по всему кварталу». «Это кто-то из друзей Тора?» — спросил Старк. «Не знаю, в докладах о асгардцах кого-то с таким описанием не было, и у кого-то уже появился план, как нам закрыть эту хрень, а то у меня уже заканчиваются стрелы», — сказал Клинт под звук взрыва на заднем фоне. «Я думаю», — ответил Роджерс, — «а может, выкинем стрелкой и возьмем вместо него эту блондинку? Я не считал, но смотря на количество поделенных пополам трупов, могу сказать, что она точно намного полезнее», — прозвучал ехидный голос Тони. «Старк, а ты сейчас где находишься?» — спросил Клинт спокойным голосом. «А тебе зачем?» — забавляясь, спросил Старк. «Да так, одну стрелу испытать хочу, и тут такая удобная красная мишень. Тем более я все еще мог не полностью отойти от скипетролоки», — сказал Клинт. К блондинке присоединилась розовая комета. «Страйк», — сказал Старк, выпустив ракетный удар по земным войскам врага, так как все воздушные платформы, залетевшие в этот район, были выведены из строя кометой. «Мне кажется, один из снарядов попал Старку в шлем», — сказал Бартон, выпуская стрелу из последнего десятка. «Пока Бартон со Старком засоряли канал, я нашел одно здание, куда сгоняли людей. Влетев на второй этаж здания через стеклянные вставки, я сразу же снес голову одного из читаури клинком и выпустил две очереди в его коллег, стоящих в десятке метров от нас. Два пулемета, используя и созданные на основе военного аналога у Вайтия, крайне эффективно корректировали местоположение ствола, поэтому двое читаури, даже не успев нацелить на меня плазменное оружие, получили несколько дыр в голове. Спрыгнув с балкона на нижний этаж, я сразу же кинулся на сближение с основной концентрацией противника, параллельно отстреливая всех разбросанных по углам пришельцев. Ворвавшись в скопление из 7 пришельцев, я бы мог устроить кровавую баню, не прижигая мои клинки, падающие на пол половинки читаури. Трое умерли мгновенно, еще двоим я сломал все кости в грудной клетке ударами, усиленными экзоскелетом брони. Последний получил пулю в голову. Выбравшись наружу, я уже собирался продолжить жатву, но Наташа своими следующими словами переключила все мое внимание на себя. «Я закрою. Кто-нибудь слышит? Я сейчас закрою портал», — сказал Наташа, приковав к себе внимание всей команды. «Закрывай», — сразу же отдал команду капитан. «Нет, постой. На нас ядерку пустили до взрыва меньше минуты», — успел вклиниться в разговор Старк. «И я знаю, куда ее пристроить». «Поймав ракету», — сказал Тони. «Это полет в один конец», — сказал Роджерс. «Старк, не тупи, веди ее на меня», — вдруг раздался громкий голос Пирса. «Если она здесь взорвется, всему Нью-Йорку конец», — проговорил Старк, не меняя курс. «Доверься мне, я смогу отправить ее в портал», — уверенно сказал Раин. «Если я умру, то на том свете тебе не будет покоя». Помолчав пару секунд, сказал Тони и поменял траекторию полета на 60 градусов влево к позиции пирса. «Я понимал, что своим присутствием завалил уже миллиард бабочек и многое в будущем может пойти не так, но Старк является слишком ценной переменной для этого мира, чтобы рисковать его жизнью. Кто знает, может, в этот раз Наташа закроет портал на несколько секунд раньше, и он не вернется с той стороны. Поэтому, не желая подвергать своего коллегу, хотя, возможно, и немного друга ненужному риску, я напряг всю успевшую восстановиться энергию и открыл над собой 20-метровый портал, в который через десяток секунд Тони смог запустить подарок Амп. Выход портала я создал напротив прорыва Читаури, как раз идеально направив ракету к главному флагману врага. «Закрывай, закрывай!» — раздался наш с Тони совместный крик, после чего луч с башни Старка исчез, и спустя несколько секунд разрыв в пространстве затянулся, оставив на своем месте лишь приятное глазу голубое небо. «Потом расскажешь, как ты это сделал, а сейчас нас ждет северный олень», — сказал Старк, поднимаясь в воздух и направляясь в сторону своей башни. «Моя вторая работа. https://outhartaday.work/212102. Глава 80. Пока Тони и остальные члены команды собирались пафосно схватить Лаки, давно выведенного из строя Халком, я приземлился на крышу башни. Силвига тут уже и след простыл, скорее всего, он спустился вниз, ведь нахождение на такой высоте никому здоровья не добавит, в принципе, как и дыра в небе прямо над головой. Отключив устройство от всех кабелей питания, помогающих активировать тессеракт, я, немного погнув держатели, вытащил куб. Сразу же после этого я открыл броню и, частично выбравшись спереди, достал из своего пространственного хранилища мою разработку, созданную для решения моей проблемы. Привязав к себе крошечный кусочек пространства размером метр на метр, я получил микрозаготовку под свой домен. Обычно для развития личного фрагмента пространства нужно море энергии, которое еще и довольно часто бывает загрязнено, и перед становлением чистой и пригодной к использованию, надо ждать несколько месяцев для получения запаса, которого хватит на увеличение пространства на еще один метр. Тессеракт же сам по себе является производителем чистейшей энергии пространства, которая как манна небесная действует на такие личные домены. Но и тут есть несколько проблем. Первый является способ активации, способный заставить артефакт спокойно выплескивать свою энергию всеми гранями. Вторым является критичная нехватка времени, ведь просто так исчезнуть артефакт не может, а в личном пользовании он у меня максимум на 20-30 минут. Благодаря куче потерянного времени и удачи я смог обойти эти две проблемы. Используя стык магии и технологий, я создал особый конструкт, напоминающий своим видом модель паутины с диагональю в 40 сантиметров. При прикреплении ее к тессаракту она сразу облепляет весь куб, частично разрастаясь по нему. В середине этой паутины находится белое кольцо, добытое мной на одном из заданий с ударом. Само кольцо, как я позже смог его опознать, является одним из 10 колец мандарина. Это крайне могущественное оружие пришельцев, потерянное на Земле в древние времена. Сами кольца владеют просто магической силой, например, то, которое попало мне в руки, может ускорять поток времени для своего владельца. К сожалению, меня своим владельцем оно почему-то признавать отказалось, и для активации требовало просто море энергии из внешнего источника. Но самое удивительное в этих кольцах — это не их сила, а то, что они никак не связаны с магией, и за их создание полностью отвечала наука. Получив подпитку от тессеракта, кольцо увеличило скорость течения потока времени вокруг артефакта в десятки раз. После активации артефакта я сразу поместил его в свой личный кусочек пространства и стал спускаться вниз к поверженному Асгардцу. Из всех прибывших на данный момент внизу был лишь Старк, но мигающий красный знак над лифтом и вспышки молнии в квартале от башни отчетливо говорил о скором прибытии гостей. А Халк неплохо обломал рога нашему оленю. Усмехнулся Старк, смотря на впечатанного в пол врага. «Слушай, а может, еще немного добавим травм башку?» — спросил Раин, открывая броню и показывая один небезызвестный прибор, надеваемый на ладонь. Спустя час в одной из шаурмечных Нью-Йорка. «Слушайте, а почему лицо Лаки выглядело так, как будто на него напала стая бродячих кошек?» — спросил Бартон, откусив еще один кусок от шаурмы. «А бетон порезался», — ответил Старк, улыбнувшись пакости. «Кстати, довольно вкусно», — оценил уминающий третью порцию блюда Пирс. «Ага», — поддержал капитан. «Нет ничего лучше, чем после битвы устроить пир в кругу товарищей». «Залив в себя уже десятый стакан пива», — сказал Тор. С того совместного похода уже прошло 2 дня. За это время щит получил в свои руки 2 камня бесконечности и почти сразу же их потерял. Тессеракт забрал с собой Тор, а камень разума достался Гидре. Старк же вместе с Баннером уехали в творческий отпуск в один из множества домов Тани с личной мастерской. Там они скорее всего начнут делать какую-нибудь интересную, но при этом рискованную хрень наподобие Альтрона. Брюс сам по себе довольно спокойный и нерисковый человек, но в тандеме со Старком и его энергичной, с каплей безумия, натурой они могут наворотить дел. Я, Наташа и Бартон получили отпуск на несколько месяцев, мы все же мир спасли, хотя сам мир и тряхнуло. Но полностью осознать масштаб прошедшей угрозы большинство людей не смогло. Нападение не успело выйти за пределы города, и для многих стран это хоть и стало тревожным звоночком, но все же осталось где-то там за морем в виде не особо серьезных угроз. Я же за это нападение добыл множество ценных вещей. Во-первых, я смог обзавестись небольшим, но довольно ценным образцом крови Тора, не несущего в себе проклятие Одина. Я еще особо его не исследовал, но первые опыты показали, что там просто море энергии по сравнению с прошлыми данными это как небо и земля. Также я получил порцию крови гибрида ледяного великана и асгардца. Мои люди же смогли за время сражения утащить море инопланетной техники и даже наполовину раздеть одного из левиафанов. Еще одной порцией хороших вестей стало увеличение популярности Ульяны с Сэмом. Они также, как и Мстители, попали в объективы людей и получили весомую порцию фанатов. Это, во-первых, когда я выпущу их нести добро и справедливость выступит, как неплохой щит от прессы, не особо любящий левых героев. А во-второй, Фогги с Мёрдоком давно уже подготовили максимально продуманный контракт для мэрии, который позволит моим мутантам легально чинить свои разрушения и калечить преступников, которые, конечно же, будут выходить за категорию привычных противников полиции. Я, конечно, еще хотел припахать Мэтта к обучению детишек, но учитывая благоприятную почву для махинаций против бандитов и не особо честных на руку людей, у него будет очень много дел. Сейчас я сижу в своей квартире и не знаю, чем себя занять. Казалось бы, я решил проблему с нехваткой резерва, но пока из-за слишком быстрого скачка роста, который увеличил размер моего домена до 472х472х472 метра, я не могу брать оттуда энергию. По моим подсчетам, полностью домен стабилизируется за 2 недели, и уже тогда я смогу спокойно пользоваться гигантским запасом чистейшей энергии. Раз магия была мне недоступна, можно было заняться сывороткой суперсолдата, ключ к которой я получил, украв шлем капитана со следами крови Роджерса. Но идти в лабораторию и трястись над колбами вот просто не хотелось, даже если, используя портал, мне будет нужен лишь один шаг. Поэтому, прикинув все дела, я сошелся на наиболее срочном и простом. Во время сражения отец увидел мою броню, которая неплохо себя показала даже на фоне Вайтеля и Марк 3 Старка. Поэтому уже на следующий день я получил просьбу приказ передать ему чертежи столь многообещающей техники. Но я и не стал противиться, и пообещал передать все в ближайшие дни. Меня то от его просьбы ни холодно, ни жарко. Единственным изменением в них стал более старый движок, созданный на основе 2 батарей дронов. Сама же конструкция для них будет почти бесполезна. В создании моего детища применялась закалка адским пламенем, из-за чего даже самые хрупкие и ненадежные детали становились в несколько раз прочнее, что и меняло на 70% всю задумку конструкции. Поэтому даже если в Гидре смогут идеально повторить мою броню, они все равно получат крайне хрупкую хрень, способную держаться в воздухе не более 2 часов. А про те же лазеры можно вообще забыть. Один выстрел и батареям кранты. Ну а если у них будут вопросы ко мне, то я просто обтерхаюсь, что заказывал все детали у Старка, и вот они с ним пусть и выясняют секреты производства. Почти полностью провалявшись всю неделю в апатии, я наконец пришел в себя и смог вздохнуть спокойно. Возможно, это было неким побочным эффектом воздействия камня разума, я не знаю, но могу лишь надеяться, что это все подаренные мне от неоднократного контакта с камнем вещи. Когда таймер перезагрузки системы наконец закончил отсчет, я сразу же был завален кучей сообщений о заданиях, наградах и повышении уровня. Задание выполнено. Вы спасли Наташу и не позволили Халку крушить финансы счета. Награда. 30 со. Мнение Фьюрия вас повысилось. Мстители стали вам доверять. Отношение мисс Романов увеличилось на 200. Билет на 1 случайный предмет. Билет на 1 успокоение Халка. Задание получено. Вторжение Читаури. Локи привел на землю армию безумного титана. Помогите своим коллегам отбить вторжение и закройте портал. За каждого читаури, убитого вами или вашими подчиненными, вам будет начислено 2 единицы опыта. За косвенную помощь процент полученного опыта будет зависеть от ее ценности для убийцы врага. Награда. 100 со. Дружественные отношения с членами команды Мстители. Получение образа героя в глазах обывателей. 1 билет на суперспособность. 1 билет на одноразовую способность. 1 увеличитель опыта на 10 часов. Задание выполнено. Вы смогли прекратить вторжение читаури и схватили бога обмана. Ваши подчиненные нанесли существенный урон вторгнувшимся войскам. Вам будет начислено 1542 единицы опыта. Награда. 100 со. Отношение с командой Мстители повысилось до дружественных. Для жителей Америки вы стали супергероем. 1 билет на суперспособность. 1 билет на одноразовую способность. 1 увеличитель опыта на 10 часов. Вы поспособствовали уничтожению флагмана читаури. Вам выдано 213 000 единиц опыта. Вы достигли 100 уровня. Вам открыты дополнительные возможности системы. Выберите себе расу, класс и подкласс. Моя вторая работа. https://outhartaday.org 212102. Глава 81. Расы. Демоническая. Марвел. Вы получаете прирост характеристик силы, ловкости и выносливости в размере 200 единиц. Ваш кусок пустого измерения становится личным доменом со всеми вытекающими из этого преимуществами и недостатками. Ваш магический резерв увеличивается в 10 раз и качество энергии становится немного лучше. Вам становятся доступны наиболее темные и запрещенные заклятия черной магии, а их негативные эффекты будут сильно ослаблены. Сильнейшие же заклятия светлой части божественного пантеона этого мира станут для вас недоступны. Вы получите такие навыки, как демоническая аура, демоническая мана, владелец домена, контроль тьмы, поглощение душ, энерготело. Для большего повышения резерва и плотности внутренней энергии нужно повысить ранг класса. Также следующие ранги несут за собой и другие улучшения. Для поднятия ранга нужны души и энергия живых созданий, чистая манна. Срок жизни бесконечен. Демоническая, DXD. Вы получаете прирост характеристик силы, ловкости и выносливости в размере 200 единиц. После обращения в течение следующего года творимые вами заклятия стихийного плана определят вашу предрасположенность, и вам будет выдано более специализированное направление. В выданном стихийном плане вашим максимумом до повышения ранга будет слабая магия среднего круга. Ночью вы будете становиться в 2 раза сильнее, а днем в 1,5 раза слабее. Ваш резерв будет усилен в 5 раз с возможностью дальнейшего более быстрого набора размера при качественном уровне нагрузок. Ваша энергия же полностью перейдет в демоническую и станет оставлять характерный след после использования. Вы получите такие навыки, как демоническая аура, демоническая мана, предрасположенность, поглощение душ, уязвимость к свету, демонический полиглот, частота демонической родословной. Развитие этого класса идет без остановок вплоть до 3-го ранга. После для улучшения класса понадобится душа и энергия живых созданий, чистая манна. Срок жизни 10 000+. Демоническая, ДМЦ. Вы получаете прирост характеристик силы, ловкости и выносливости в размере 350 единиц. Этот вариант демонов более слабо развит в магии, из-за чего ваш резерв будет увеличен всего в 6 раз без возможности увеличения тренировками. Единственное, на что могут повлиять тренировки, это на плотность демонической энергии в теле. На более поздних рангах этот класс получает 2 формы высвобождения истинной сути демона, выраженной через оружие души. Вы получите такие навыки, как демоническая аура, демоническая манна, поглощение душ, телекинез, демоническая регенерация, частичное сопротивление физическому урону, сила демонической крови. Повышение класса происходит за счет поглощения душ энергии живых существ чистой манны. Срок жизни 10 000+. Ас. Вы становитесь чистокровным асгарцем. Ваша сила получает прибавку в 300 единиц с возможностью роста при тренировках. Выносливость вырастет на 1000 единиц и также будет иметь возможность роста. Ловкость редко, когда становилась визитной карточкой ассов, но и у них были такие войны. Ваша ловкость получит прибавку в 200 единиц, но ничего не помешает вам натренировать свое тело до более значимых высот. После становления ассом вы автоматически выучите их язык. Ваша регенерация выйдет на новый уровень, и теперь, даже потеряв большую часть внутренних органов при правильном забинтовывании и первой помощи, вы спокойно сможете восстановиться. В магическом плане асы также не были обделены, но в их обществе этот дар считается занятием для женщины. Гордые воины Асгарда никогда им не занимались. Ваш резерв увеличится в 5 раз и качество внутренних запасов манны скакнет на пару порядков. Срок жизни ассов во много раз превосходит землян, из-за чего в их обществе людей называют бессмертными. Ведь, что для существ, живущих по 7000-8000 лет, сотня человеческих зим. Классы. Истинный альфа. Вы получаете прирост характеристик силы, ловкости и выносливости в размере 500 единиц. Этот класс доводит ваши силы истинного альфы почти до максимума без долгих лет тренировок, битв и рисков. Ваша регенерация будет поднята до 70 уровня, устрашение до 85, стиль животного до 90, воля альфы до 95, вой до 65, метаморфизм до 70 и связь стаи окрепнет до 50 уровня. Вы научитесь смотреть глазами своих бет, а наиболее талантливые члены стаи смогут отдавать вам свои тела под непосредственный контроль. Ваши чувства станут еще острее, и вы сможете без проблем найти любого члена своего вида. Любая другая неистинная альфа будет подавлена при вашем присутствии и потеряет треть своих сил, а в случае противостояния их боевой потенциал будет урезан в половину. Обычные же беты при освобождении вашей ауры полностью впадут в оцепенение и при продолжительном контакте с вашей аурой или станут частью стаи, или потеряют волю к жизни. Вы становитесь альфа-хищником, и большая часть зверей будет это ощущать, из-за чего они всегда будут чувствовать к вам благоверный страх. Этот класс имеет всего 2 ранга, и на 2-й можно перейти, лишь набравшись достаточного опыта и познав всю суть своих сил или омыв свои когти в крови сотни других высших хищников. Срок жизни 1000 лет с возможностью продления на 2-м ранге. Дух мщения. Духи мщения были созданы, чтобы карать грешников. Выбрав этот класс, вы получите 2-ю форму, в которой ваше тело становится полностью неуязвимо к обычному физическому урону. Вы начинаете чувствовать грязные души, дело рук которых давно требуют отправить их в ад. Вы получаете карающий взор. Во время пребывания в облике духа мщения вы становитесь во много раз сильнее. Каждая из основных характеристик получает по 1000 во время охоты за грешником. Сам дух мщения не имеет срока жизни и, сливаясь с человеком, позволяет ему стать бессмертным на время пребывания в нем такого духа. В вашем же случае разделение нового класса и души будет невозможно, из-за чего бессмертие станет носить постоянный характер. Переход на новую ступень развития происходит за счет отправки грешников в ад или уничтожения сильных демонов. Высший маг. Ваш резерв увеличивается в 10 раз, и вы становитесь намного более чувствительным к окружающей вас мане. Все магические начинания у этого класса изучаются с удвоенной скоростью. Ваша душа становится более прочной. Возраст высших магов разнится от выбранных ими направления, но любой из них может прожить минимум 300 лет. Хрономансер. Ваши таланты уже позволили коснуться крохи того могущества, которое вам может позволить власть над временем. Этот класс разовьет этот дар и откроет перед вами путь. Станете ли вы одним из мощнейших существ в этом мире или сгинете в попытках постичь суть одного из сильнейших фрагментов Вселенной, все зависит от вас. Знайте лишь, что этот путь потребует от вас множество времени, но покорив эту силу, вы получите себе все время мира. Повелитель проклятий. Вы уже сталкивались с 2 крайне опасными проклятиями сверхъестественного мира и смогли полностью подчинить себе одно из них и уничтожить в себе 2-е. Теперь же вы сможете перебороть почти любое проклятие и взять из него только лучшие для вас части. Ваша судьба станет связана с охотой на проклятых существ, ведь чем сильнее проклятие, тем больше сил получите и вы. Ваша интуиция повысится на 100, и вы будете ощущать проклятых созданий на расстоянии не больше 100 метров, но этот навык может быть улучшен. Подклассы. Сила есть, ума не надо. Ваши физические характеристики будут повышены в 2 раза, а ваша интуиция вместе с интеллектом будут уменьшены в 5 раз. Юный махинатор. Вы получаете навыки кукловод, слабый эмпат, деловая чуйка. Один в поле не воин. Так говорят люди. Но эти люди, похоже, не сталкивались с мутантами. Изобретатель. 40% понять технологии более высокого уровня. 60% что созданный прототип будет работать. Вы получите навык «Золотые руки». Хакер. 50% шанс взломать сложный фаервол. 70% увеличение скорости печати. Вы получите навык «Чтец кода». Биолог-экспериментатор. 30% шанс, что ваш эксперимент окажется удачным. 40% шанс, что будущий исследовательский образец вырубится с первого удара, нанесенного со спины. Мастер связывания, Правильно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Шпион. 30% шанс остаться незамеченным в ситуации, когда вас должны обнаружить. 70% шанс остаться незамеченным при нахождении в тени. Маг. Увеличение резерва в 2 раза. 30% ускорение обучения магии. 10% ускорение построения заклятий. Рунный мастер. 40% шанс понять примитивное назначение любой руны. 30% увеличение скорость построения рун. 5% шанс, что вместо взрыва сломанная руна произведет положительный эффект. Герой. Вы получаете ауру добряка, которая благоприятно влияет на отношение к вам положительных душ. Запачканные житьмой души будут чувствовать к вам подсознательную неприязнь. Во время попытки спасения людей ваши характеристики будут увеличены в 2 раза. Мир, в котором вы находитесь, накладывает некоторые ограничения на героев, и став таковым, вам будет запрещено отнимать жизнь своих врагов. Также при спасении противоположного пола у вас появится 25% шанс перескочить многие стадии отношений сразу к влюбленности. И самое главное, вы теряете возможность печь печеньки. Злодей. Вы получаете ауру плохиша, которая благоприятно влияет на темные дела, проворачиваемые с другими темными личностями. Добрые люди станут чувствовать к вам подсознательное недоверие и опаску. Во время сражения с героями ваши характеристики будут увеличены в 2 раза. Мультивселенная накладывает на этот подкласс некоторые концептуальные ограничения. При захвате героев вы с 55% шансом начнете рассказывать им все свои планы и признаваться во всех грехах, совершенных за свою жизнь. Но взгляните на это с другой стороны, вы все еще можете печь печеньки. Темный властелин. Вы становитесь предводителем многих сильных личностей. Ваши навыки оратора намного легче перетягивают на свою сторону нейтральных личностей. Для прививания своего мнения борцом добра вам придется потратить намного больше времени, но и это остается возможным. Ваши кондитерские изделия имеют 70% шанс после принятия жертвы зародить в ней ростки перехода на вашу сторону. При продолжительном принятии жертва с 90% шансом перейдет на вашу сторону. Также при ношении на себе особой экипировки темного властелина ваша выносливость увеличивается в 10 раз, и ваша аура приобретает нотки чистой инстинктивной угрозы для разумных. Полиглот. Вы можете понимать все языки в мультивселенной и свободно разговаривать на них. Последователь неназываемого. Не надо. Куча вылезшей окошек сразу же перекрыли мне весь обзор, и я даже на пару секунд растерялся. Когда я пришел в себя и стал вчитываться в гору текста, то у меня чуть не потекла слюна, все было таким вкусным и желанным, хотя некоторые из пунктов все же вызывали вопросы. Например, почему мне так активно предлагается демонический класс в размере аж 3 штук, вроде я никаких девственниц в жертву не приносил и вообще с темной магией замечен не был. Но это пока можно отбросить на второй план, сейчас надо сделать выбор, ведь как я вижу, пока я не определюсь, окошки не исчезнут. Из демонических рас первая мне уже не особо нужна, так как я сам почти закончил первичное формирование домена, и уже через год он сможет принять в себя материальные вещи и даже живых существ. Возможность же потери доступа к самым светлым заклятиям меня хоть и огорчает, но не сильно. Плюсы же к тьме, конечно, вкусны, но по сравнению с другими он не котируется. Вторая раса более интересна, и все плюшки, включая стихийную предрасположенность, так и манит, но все ее плюсы уничтожаются 2 особенностями этой вариации демонической расы. Первая – это слабость при контакте с солнечным светом, а второе – демонический след от использования моих сил. Я как-то не особо хочу объяснять древней, почему от меня несет демоном и как это так вышло. Тем более она может меня даже просто не слушать и сразу выпнуть с этой планеты или плана реальности. Последняя же раса как мага меня чуть-чуть огорчает, но вспоминая, какие пируэты и силы демонстрировали демоны того мира, я больше всего склоняюсь именно к ней. Раса же ассов хоть и дает существенный плюс к выживаемости, почти не имеет пути развития в отличие от других вариантов. Скорее всего, после обычного асса идет носитель королевской крови, и это хоть и довольно сильный вариант, но конечный для этого народа. Поэтому она тоже в пролете. Из классов выбор был не так сложен. 2 класса вообще были мне особо непонятны, и хоть постижение тайн времени и сбор проклятий в принципе звучит интересно, но их плюсы в ближайшие лет 5-10 для меня слишком туманны, чтобы сделать выбор в их пользу. Истинный альфа же крайне полезен в короткой перспективе, но для перехода на 2-й ранг нужно слишком много времени на познание себя или поиск этих суперхищников. Высшего мага я даже и не рассматривал, Слишком мало бонусов он выдавал в самом начале, и для последующей эволюции ему скорее всего потребуется сконцентрированные действия игрока лишь в одной из магических областей, а я пока беру отовсюду понемногу. И как ни удивительно, я решил выбрать дух мщения с его формой полной неуязвимости и плюсами во время охоты за грешниками. Сама охота меня немного смущает, так как по прошлой жизни я помню, что непроизвольную трансформацию у такого духа может вызвать лишь полнейшая мразь или темная тварь, и мне бы не хотелось, встречая друзей отца, начать самовозгораться. Но это вроде как у некоторых носителей удавалось взять под контроль. Та же охота на демонов для следующей стадии класса вообще идеально вписывается в мои планы, я ведь уже успел подписать на зачистку вторженцев у древней. С подклассами я не стал долго мудрить и, оценив все, спокойно выбрал рунного мастера. Другие, конечно, тоже были интересны, но сейчас почти вся моя магия полностью основана на рунных цепочках, и даже то, что прилетело ко мне из Асгарда, тоже не особо отходит от рунной основы. После выбора меня сразу начало переполнять сила, и я ради интереса попытался использовать трансформацию в дух мщения. Ну что я могу сказать, вы когда-нибудь видели охуевшего Йорка? Нет. А вот я видел. Кроха всю мою трансформацию следил за мной такими глазами на выкате, что я аж сам немного прихерил. Пока я находился в таком состоянии, он полностью отказывался даже попытаться подойти ко мне, и на все мои попытки к нему прикоснуться развивал околосветовую скорость, оказываясь в другой части квартиры. Сама трансформация не продержалась на мне и 10 минут, после ее спада я почувствовал небольшую усталость, и на новые попытки снова обратиться ничего не происходило. Принцип работы трансформации я пока не понял, возможно, на время влияет наличие грешника или что-то другое. После возвращения моего облика Кроха аккуратно подошел ко мне и, потыкав в меня лапкой, убедившись в моем возвращении в норму, дал себя поймать и затискать.